39, Лиза. Разместив свой чемодан под нижней полкой, а сумку с едой и всякими нужностями для поезда под откидной столик, я присаживаюсь у окна. На перроне разношерстная толпа. Болтают, обнимаются, машут в окна отъезжающим. Еще минута, и поезд тронется. Этот факт отзывается в моей груди тянущим вакуумом. Умом я понимаю, что поступаю правильно, и не только потому, что накануне с подачи Домны Маркеловны у меня состоялся серьезный разговор с отцом. Вернее, не только поэтому. Мне необходим этот месяц, чтобы ментально отлепиться от Вани. Рядом с ним держать дистанцию я просто не смогу, если он начнет давить. А еще сойду с ума от горя, если вдруг он не начнет, решив, что расстаться было действительно правильным решением. Если честно, я даже не уверена, что хочу окончательного разрыва. Сейчас этот исход кажется мне чем-то ужасным, слишком фатальным, тем, что я не переживу. И потому именно попробовать остыть к Ване хочется. Посмотреть на все трезвым взглядом и решить, что реальность, а что лишь мои фантазии. Я чужого себе таким безупречным в голове нарисовала. Настоящим рыцарем, который спас меня от чудовища и потом был готов на все ради меня, дурочка. А сейчас этот сверкающий образ будто испачкался и весь в паутине тонких трещинок. Пальцем ткнешь и рассыпется. Ведь мой Ванечка никогда бы мне таких слов не сказал и не побоялся бы ответственности. Так может, его, этого Ванечки, просто не существует? И даже если я его сама себе придумала, наделив качествами, которых у настоящего чужого и в помине нет, то это ведь все равно не повод окончательно расставаться. Ведь можно попытаться найти компромисс, да? Но для этого сейчас отойти на время в сторону, исчезнуть, остыть. И уж потом, если Ване это все еще будет интересно, как и мне, может быть, снова попробовать. Может быть. О, я совсем не уверена, что это поможет. Но чувствую так. Сейчас я слишком задета и разочарована. Напротив тихо переговариваются женщина лет 40 с сыном-подростком. В купе мы втроем. Мое место наверху, но пока поезд еще стоит, я сижу внизу на месте паренька, которому на вид лет 13, и слепо слежу за суетящимися людьми на перроне. Сердце болезненно замирает, когда вижу проходящих мимо высоких темноволосых мужчин. Мне в каждом чудится Ваня. Девочка-фантазерка во мне до последнего не сдается и требует сказки. Чтобы Ваня сейчас пришел каким-то непостижимым образом и все исправил между нами. Только это все глупости, конечно. Никуда он не придет. И романтичную, наивную фантазерку в себе хочется за эти глупые надежды убить с особой жестокостью. Вчера я так много плакала, что сейчас будто вся онемела. Мне было обидно, больно, разрывало от гнева и возмущения, а сейчас уже просто бесконечно грустно, что все обстоит вот так. И иногда думается, что я ведь живу в реальном мире, в этом. В мире, где Чижов имеет право требовать отношений просто так, на том лишь основании, что в обществе это общепринятая норма. А вот я не права. Фриковатая, да, Вань? Так же ты меня когда-то назвал? И самое страшное, что я хочу жить не в общине, а именно в мире Вани. Он мне нравится, и практически все я принимаю. Но вот здесь не могу переступить через себя. И дело даже не в том, что отец вчера в сердцах сказал, что не простит мне, если я буду с кем-то сожительствовать без брака, и домой я тогда могу дорогу забыть. Нет, дело не в угрозе остаться без поддержки родных, хоть и очень больно было вчера папу слушать. Я сама так не могу. Все во мне противится. Ну, вот такая я. Фриковатая, да. «Девушка, а вы куда едете?» — спрашивает меня женщина напротив. «Да, Энн», — вежливо отзываюсь. «О, а мы до самого Екатеринбурга. Значит, вместе будем, да? Хоть бы никого к нам не подселили». Сокнув, она косится на пустую полку над своей головой. «Я, кстати, Марина, а это Русик, мой сын». «Очень приятно, Лиза», — отзываюсь я. «Учитесь?» «Уже последний курс, остался только диплом». «И решили домой пока, да?» — улыбается женщина, разговорчивая. «А мне каждое слово дается с трудом. Тоскливо так, что даже губами шевелить тяжко. Будто атмосферное давление выше обычного в 10 раз. Горблюсь, обнимая себя». «Да вот, решила», — тихо подтверждаю, отворачиваясь к окну. Плавный толчок, Скрип, и поезд трогается. За окном все быстрее и быстрее уплывает перрон. И во мне будто рвется что-то, до слез. Не пришел. Еще один знак, что не судьба. Судорожно, длинно выдохнув, достаю из дорожной сумки вещи, чтобы переодеться. «О, и мне надо. Русик, выйди пока, будь добр», — просит Марина сына. «Или нет, подожди. Вот твоя сменка, ты в туалет иди». Парень, кивнув, уходит. Быстро облачаюсь в простую футболку и серые спортивные штаны. Марина надевает леггинсы и тонкую трикотажную кофту, а затем щелкает замком, открывая купе. И тут в дверь стучат. «Русик, заходи, мы все», — разрешает женщина, отодвигая дверь. «Ой, здрасте, я думала, это сын». Увидев совершенно другого человека по ту сторону двери, Марина кладет руку на грудь и расплывается в неловкой улыбке. «Здравствуйте. Нет, я Иван», — запыхавшимся низким голосом. «Очень приятно. А я Марина, а это Лиза». Марина показывает рукой на остолбеневшую меня. «А вы к нам, да, Вань? Соседом?» «Да, к вам». Чижов делает шаг в купе, разом будто воруя все свободное пространство. Черные глаза прицельно, как угли, прожигают меня насквозь. Словно сходу сети накинул и не отпускает. «Не ждала?» — выгибает темную бровь. В глубоком голосе будто вызов. А я даже моргнуть не могу, не то что ответить. Мне кажется, что это сон. Заторможенно мотаю головой, смотрю на Ваню во все глаза. Он что, прямо с нами поедет? Зачем? Куда? Как это вообще возможно? Я не понимаю ничего. Шокированно наблюдаю, как Ваня садится рядом со мной, широко расставив длинные ноги и шумно выдыхая. Его колено достает до моего, вжимается прямо, намеренно. От касания горячо и одновременно парализует. Не отодвигаюсь, вообще двинуться не могу. Только один вопрос кружит в голове. «Как?» «Вы что такой запыхавшийся?» — улыбаясь, спрашивает Марина, не замечая, как между нами с Чижовым воздух словно в лаву превращается. «Бежали?» «Скорее ковылял», — коротко и хрипло смеется Ваня, вытягивая правую ногу. «Да, еле успел», — признается Марине, смотря вроде бы прямо на нее, но у меня полное ощущение, что энергией своей прожигает четко только меня. Пришлось прыгать в последний вагон и идти через весь поезд. «А где ваш багаж?» — оглядывает его Марина, замечая, что у Вани с собой вообще ни одной сумки. «Было не до багажа», — хмыкает Чижов, поворачивая ко мне голову. «И куда ж вы едете? Близко, наверное, да?» — не отстает любопытная попутчица. «Не знаю», — вкрадчиво отвечает Ваня, сверля меня взглядом. «Близко, Лис?» «Ты меня спрашиваешь?» — сухо сглатываю. «А кого еще?» «О, вы знакомы?» — наконец догадывается Марина. «Да, невеста моя», — фыркает Ваня, дернув верхней губой в агрессивной улыбке. У меня отвисает челюсть. Дверь купе, скрипнув, впускает сына Марины. «Как интересно! А это Русик, мой сын. Русик, это Ваня, Лизин жених», — как ни в чем не бывало, болтает женщина. «Здрасте. Мам, я бы перекусил», — равнодушно кивнув нам, сообщает Руслан. Марина тут же начинает суетиться, шелестя двумя большими пакетами. «Как ты вообще здесь оказался?» — беззвучно кричу Ваньке, пользуясь тем, что от нас отвлеклись эти двое. «Залез в твою почтовую почту и нашел билет», — криво ухмыльнувшись, выдает Чижов. «И?» — я все равно не понимаю. «Что «и?» — растягивая «и», передразнивает. «До меня доходит, что он предельно на взводе, и я тоже моментально злюсь. В конце концов, не мои слова нас сюда привели. В эту точку. Обоих». «И что ты сейчас этим хочешь добиться?» — шепотом едко интересуюсь. «О, а тут что? Учитываются мои желания?» — театрально округляет Ваня глаза, которые сразу же после зло суживает. «А я думал, только твои. И твое вроде венчаться. Ну вот, блядь, поехали». «Хм-хм!» — громко и недовольно кашляет Марина, реагируя на мат. «Извините», — бормочет Чижов, устало проводя ладонью по лицу. «Не надо об этом говорить в таком тоне», — шепотом взвиваюсь я. «Извините, царевна, что даже стоном не угодил», — воинственно отбивает Чижов. «Но уж примите, какой есть». «Я не хочу, чтобы ты ехал», — складываю руки на груди. «Я хочу», — с давлением цедит Ваня. «А говоришь, учитываются только мои желания», — не удерживаюсь от сарказма. «И вообще, почему ты на меня злишься?» «Потому что ты сбежала», — Мура смотрит из-под лобья. «Не смей так больше делать. Никогда. Ты меня поняла?» Он с таким глубоким чувством это произносит, что я немного тушуюсь. Кусаю губы, чувствуя, как пропадает потихоньку запал ругаться. Сбежала, да. А он все равно пришел. И я ведь этого так хотела еще пару минут назад. Домна Маркеловна рассказала отцу, и он настоятельно меня попросил вернуться. Хотя бы на время. После паузы тихо признаюсь. Ванин горячий взгляд блуждает по моему лицу, и огонь в его зрачках словно становится мягче, теплее. «Ну, тогда и мне стоит настоятельно с ним поговорить, разве нет?» Качнувшись, шепчет мне почти на самое ухо. На секунду прикрываю глаза, ловя ласку его горячего дыхания на коже. «И что ты собираешься настоятельно ему рассказать?» Тоже шепчу в ответ тихо, перехватывая его взгляд. «Что мы переспали, и я забираю тебя», — смотрит Ваня мне в глаза. «Молодые люди», — раздраженно напоминает о себе Марина. Оборачиваемся на нее с сыном. Русик довольно лыбится. Марина недовольно хмурится. Смущаюсь до ужаса. Они ведь слышали все. И про переспали. Ой, извините. И вам ведь поесть надо. Я наверх, чтобы не мешать. Бормочу сбивчиво, сбегая на свою верхнюю полку. И от них, и от Вани. Вот только от чужого не сильно-то удается. Потому что он сразу лезет за мной на эту узкую, явно не предназначенную для двоих постель. «Вань, ты чего?» Охаю. «Шш, нормально все, подвинься». Буквально впечатывает меня своей немаленькой тушей в стену. Вот так. Берет и бесцеремонно еще и одну ногу мою задирает себе на бедро. Да, я так меньше места занимаю, но... Боже, мы с ним как сиамские близнецы. «Хм-хм!» Страдальчески кашляет снизу Марина. И Ваня накрывает нас простыней, чтобы со стороны все имело более-менее приличный вид. «Вань, слезь!» Шепотом паникую я. Но не спихивать же его. Упадет, ударится. И руку вот так, не слушая, деловито заставляет его обнять. Лежим, практически впечатавшись друг в друга носами, смотрим в глаза. Руки-ноги переплелись, от тел жарко. Я без понятия, как ругаться так? «Ты не посмеешь», — шепчу ему прямо в губы. А взгляд так и вязнет в его бездонных зрачках. И на каждом вдохе грудь мягко вжимается в его тело, тепло которого, как отрава, проникает сквозь тонкую ткань наших футболок. «Что не посмею?» — выгибает Ваня бровь, смотря на мой рот. «Сказать это отцу?» «И что мне помешает? Прямо интересно!» — улыбается Чижов и будто подается еще ближе, уже почти целуя меня. «Ты же меня опозоришь, Вань!» — объясняю будто маленькому. «Чем?» «Мы же обвенчаемся, сама сказала». Непробиваемый. И все ведет себя, будто это шутка. Злюсь опять. И возбуждаюсь. И от этого еще сильнее злюсь. «Это не смешно!» Вслух возмущенно шепчу. «А я разве сейчас смеюсь?» Фыркает в тон. «Да, выглядит, будто смеешься надо мной. И это твоя самая дурацкая шутка». У Вани дергается уголок губ, то ли в улыбке, то ли в оскале. Рука с моего плеча с нажимом спускается на талию и пробирается под футболку, сжимая голый бок и трогая пальцами живот. «Успокойся, ты же хотела за меня», — говорит тихо. «Уже не хочу», — артикулирую, чувствуя, как горячо становится от того, что он меня трогает, гладит, что вообще близко так. В теле совсем ненужные сейчас воспоминания всплывают, как двигался внутри, и это до спазмов. Кусаю губы, прогоняя фантомные знойные ощущения, а между ног уже тянет пустотой. «Как можно за сутки перехотеть жить с кем-то всю жизнь?» — хрипло подначивает меня Ваня, прижимаясь бедрами. И я остро ощущаю, что возбуждаюсь здесь не только я. Доказательство этого сейчас упирается мне вниз живота, запуская чувственное онемение во всем теле. «О, ты меня с ума сведешь!» — хнычу и от его слов, и от его действий. «Отлично, ведь меня ты уже свела», — касается губами губ, когда говорит, смешивая наше участившееся дыхание. «Все, я просто не буду с тобой разговаривать. Пытаюсь отстраниться, но куда? Я зажата между стенкой и Ваниным телом на этой невозможно узкой полке». «Меня устраивает, не разговаривай», — мыкает Ванька, обнаглев окончательно и гладя мое бедро. «Только про супружеский долг не забывай», — бархатно тихо смеется. «Да пошел!» — фыркаю, пытаясь его оттолкнуть, но сразу резко притягиваю обратно, боясь, что упадет. И вообще, зачем я только трачу энергию? Говорю беспомощно сама себе скорее. Ты ведь все равно этого не сделаешь. Не сделаю чего? Шепчет. Не пойдешь с отцом разговаривать. Ловлю его взгляд. Блеф засчитан, как хороший, Чижов. Но это блеф. Не понимаю только, зачем тебе все это? Еще и на поезд рванул. Так скучно живется. Ваня смотрит на меня, лениво улыбаясь. Его взгляд расфокусирован от интимных ощущений, и это очень, очень заразно. Связь с реальностью теряется. Я тоже уже теряю нить разговора, переключаясь на физические импульсы. Это так отравляюще сладко. И то, что мы в поезде, днем, и рядом другие люди, не мешает, а наоборот позволяет еще больше расслабиться. Ведь до конца мы точно не пойдем, и можно просто обниматься. Посмотрим. Неопределенно шепчет Ваня, ведя носом по моей щеке. «Посмотрим, да. Уверена, в последний момент сбежишь, даже если доедешь». Прикрываю от тактильного удовольствия глаза. Пальцы сами собой зарываются в его короткие кудри на затылке. Сердце грохочет в груди. «Ох, как горячо тут вот так лежать!» «Скажи, тебе ночью со мной понравилось?» Вдруг вибрирующим шепотом спрашивает Ваня, отпуская ладонь на мою попу, и касаясь языком уголка губ. Инстинктивно чуть поворачиваю голову, чтобы уже поцеловаться. Но Ваня немного отстраняется, и надо отвечать. «Ты знаешь», — смущенно бормочу. «Скажи», — настаивает. «Очень понравилось». Капитулирую почти беззвучно. «Мне тоже очень, очень-очень с тобой». Жарко нашептывает и, наконец, целует, глубоко и медленно, крепко прижимая к себе.